Фиговое дерево. Древние верили в существование некой оси, проходившей через Вселенную и соединявшей Землю с преисподней и небесами. И в центре этой оси возвышалось огромное космическое дерево, мощное и величественное. Его ветви держат Солнце, Луну, звезды и созвездия, а корни тянутся вниз, прямо в бездну. Но когда люди пытаются определить точный вид этого дерева, между ними возникают острые разногласия. Одни утверждают, что это может быть только тополь бальзамический, другие считают, что это тамаринд или индийский финик, еще кто-то настаивает, что это кедр или гекори, или баобаб, или сандаловое дерево. Вот так человечество и разделилось на враждующие нации, воюющие племена. На мой взгляд, это было не слишком мудро с их стороны, поскольку все деревья очень важны и заслуживают внимания и благодарности. Можно даже сказать, что есть дерево для любого настроения и любого момента жизни. Если вы собираетесь подарить миру нечто ценное, вроде песни или стихотворения, советую сперва поделиться этим с ольхолистным дубом. Если вы испытываете разочарование и чувствуете свою беззащитность, поищите вечно зеленый кипарис или цветущий конский каштан. Оба эти дерева на редкость живучие. Они расскажут обо всех пожарах, которые им удалось пережить. Если хотите закалиться и выйти победителем из испытаний, берите пример с осины. Дерево настолько стойкого, что оно способно уклониться от языков пламени, вознамерившегося его уничтожить. Если у вас тяжело на душе и рядом нет никого, кому можно было бы поплакаться в жилетку, вам стоит постоять возле сахарного клена. А если наоборот, вы страдаете завышенной самооценкой, нанесите визит вишне и полюбуйтесь ее цветками, которые, несмотря на свою несомненную красоту, не менее эфемерны, чем тщеславие. И к моменту ухода вы заметите, что, возможно, успели спуститься с небес на грешную землю. Вспоминать прошлое лучше сидя под падубом, а мечтать о будущем под магнолией. Если вы ищете друга или друзей, нет лучше компаньонов, чем ель или гинго. Оказавшись на перепутье и не зная, какой дорогой пойти, пожалуйтесь сикамору. Вероятно, это поможет. Если вы художник в поисках вдохновения, синяя жакаранда или душистая мимоза могут дать толчок воображению. Если вы в поисках обновления, найдите вяз шершавый, а если вас терзают сожаления, плакучая ива принесет утешение. Когда вы в беде или на спаде и не на кого положиться, ничего лучше боярышника вам не найти. Ведь в боярышнике живут феи, и он славится тем, что охраняет горшки с сокровищами. Бук даст вам больше мудрости, сосна интеллекта, рябина храбрости, орех щедрости, можжевельник веселья. А если нужно научиться отпускать ситуацию, которую невозможно контролировать, вам поможет береза с ее бело-серебристой корой, облезающей точно старая кожа. И опять же, если вы ищете или потеряли любовь, смело идите к фиговому дереву, к нему и только к нему.